свистнула «Фитью!» И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-то голешонка, как неживая. На вершине филин сидит, кричать не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора горой. В снегу чуть ли не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От поскакушкина лета только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий, а рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопаткой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк, и две ровнешенькие зарубочки готовы. Привела лопатка Федюньку к деду Ефиму затемно. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит, посмотри вон лопатку-то, в сенцах она поставлена. Принес дедка Ефим лопатку, да и углядел, по ржавчине-то золотые таракашки посажены, целых 6 штук. Тут дедка поверил маленько и спрашивает, а место найдешь? Как, отвечает, не найти, коли дорога замечена? На другой день дедка Ефим раздобыл лыжи у знатного охотника. Сходили честь честью, по зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедка Ефим. Сдал он золотых тараканишков тайному купцу, и прожили они ту зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедка Ефим даже поплясал на радостях. Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин на себя это место перевел. Недаром, видно, филин башкой-то ворочил. Все-таки дедка Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшечка. Годов с пяток в достатке прожили. Вспоминали поскакушку. Еще бы, показалось разок. Ну, не случилось больше. А прииск тот и по сейчас зовется Поскакушинский.